Глава 125. Бог Екси. «Их механические навыки довольно хороши, не так ли?» — спросил зерноподорожник. «Да», — согласился Ван Екси. «Для обычных игроков их навыки выглядят действительно хорошими, даже у этого иррационального хулигана. Однако мы лишь видим, как они сражаются с монстрами, поэтому тут особо не разглядишь», — добавил он. «Тогда что нам делать?» — спросил зерноподорожника. «Дай-ка мне свой аккаунт. Пойду поприветствую их», — сказал Ван Екси. «О!» Зерноподорожника поспешил освободить место. Это «ах» было выражением приятного удивления. Он был удивлен тем, что бог Екси лично пришел, чтобы посмотреть на троих игроков. Также зерноподорожника был очень доволен, что сможет вблизи увидеть, как играет его кумир. Ведь хорошо известно, что даже в проу-матчах у него не было такой возможности. Ван Экси занял это место. Он просто поводил мышкой и нажал пару клавиш. Зерноподорожника знал, что у профессиональных игроков были свои мыши и клавиатуры, которые наиболее им подходили. Для простой игры это не имело особого значения, однако они все же чувствовали небольшую неловкость, используя непривычные комплектующие. Спустя немного времени Ван Экси открыл настройки клавиш. Он пробежался по ним глазами, после чего удивительно вскликнул. «Оу, такая же, как и моя. Ты учишься у меня?» «Да, ты мой величайший кумир. Могу я попросить тебя оставить мне автограф?» Зерно подорожника наконец-то нашел подходящую возможность попросить у него автограф. Он играл тем же классом, что и Ван Экси, ведьмой. Настройки клавиш также были такими же, как и у Ван Экси. «Это тяжело для тебя?» – спросил Ван Екси. «Это нормально», – ответил зерно подорожника. Ван Екси больше ничего не сказал. Он двинул мышкой и тронул пару клавиш. В игре зерно подорожника направился в сторону прокачивающихся пятерых игроков. Юсю давно заметил высматривающих их зерно подорожника, однако ему было все равно. Видя, что тот направляется в их сторону, он подумал, что зерноподорожника хочет обсудить с ним вещи, связанные с установлением рекордов. Кто бы мог подумать, что подойдя на достаточное расстояние, тот использует дальнюю атаку ведьма, внезапно выпуская магический снаряд. «Что ты делаешь?» Целью магического снаряда стала мягкая мгла. В это время она стояла спиной к зерноподорожнику. Только после того, как снаряд попал в нее, она среагировала. Тангру быстро изменила угол камеры, однако все еще не могла понять, что на самом деле происходило. У нее никогда не было опыта сражения с игроками в открытом мире. Юсю также был изумлен, с чего бы это зерно подорожника тайно нападать на них. Затем он услышал, как тот произнес: «Давай сведем счеты». «Да что происходит?» Тангро была сбита с толку. Однако зерно подорожника снова отправил в ее сторону магический снаряд. Теперь, когда Тангро стояла лицом к нему, было не так просто попасть по ней. Быстро среагировав, она увернулась от снаряда. Тангро больше не была вежливой и тут же начала контратаковать. Мягкая мгла выставила впереди себя копье и резво рванула в сторону зерна подорожника. Тот, в свою очередь, начал отступать. Во время отступления он неспешно продолжал отправлять магические снаряды в ее сторону. Однако каждый раз при использовании магических снарядов персонажу приходилось ненадолго останавливаться. Поэтому после нескольких атак мягкая мгла смогла добраться до него. Ее копье дернулось, и небесный удар обрушился на зерно подорожника. Тот, в свою очередь, лишь поднялся в воздух. Когда Тангро уже было собралась продолжить атаку, она услышала звук и зерно подорожника пролетело над ее головой. Облако лекарственного порошка опустилось на ее тело. Тангро была поражена. На короткое мгновение она не знала, что ей делать. Тем временем зерно подорожника приземлился недалеко от нее и с очередным звуком «фш-фш» отправил два магических снаряда в нее. Тангро тут же отдала команду мягкой мгле увернуться. Однако ее движения уже были слишком медленными. Она смогла увернуться от первого снаряда, однако второй взорвался, врезавшись в нее, и распустился подобно цветочному бутону. Что? Ты что, раньше никогда не сражалась с ведьмами? Юсю поспешил задать вопрос. Он знал, что Тангру, с ее прискорбным количеством опыта в славе, все же имела некоторый опыт сражений на арене, когда играла персонажем Чинго. Тем не менее, в игре было 24 класса. Из-за того, что Тангру играла лишь время от времени, не было ничего удивительного в том, что она не смогла повстречаться со всеми существующими классами. «Ага», — ответила она. «Я встречал этот класс. Булочка пропадал на арене последние несколько дней. За эти дни он успел повстречаться со всеми существующими классами. Они могут летать на метле. А сейчас он посыпал на тебя слабительное. Ты почувствовал, что твое тело стало мягким, а движения замедлились?» «Слабительное?» Два признанных бога остолбенели. Кто мог подумать такое дурацкое название? Порошок, брошенный зерном подорожника в Тангро, назывался сыпучим порошком. Навыком, изучаемым ведьмами на 20 уровне. После удачного применения он снимал все бафы, положительные эффекты с цели, а также снижал ее атаку, скорость каста и скорость передвижения. Даже если на цели не было никаких бафов, она все равно получала замедляющий эффект на 10 секунд. Это был контролирующий навык, часто применяемый ведьмами. У этого навыка не было никакого сокращенного названия или прозвища. Однако сейчас Бучка дал ему название слабительного и добавил, что оно делает ваше тело мягким и замедляет движение. Движения действительно замедлялись. Однако с чего он взял, что тело становится мягким? Два бога изумленно застыли, пораженные произнесенным Булочкой, даже больше, чем услышавшие это седьмое поле и спящий месяц. В этот момент они находились в прострации, услышав слово «слабительное». Это название на самом деле подходило этому навыку. В это время Булочка тайно подобрался к зерну подорожника и ударил того кирпичом. Однако, разве можно было сравнивать Ван Екси с Тангру? Несмотря на то, что он не смотрел себе за спину, Ван Екси давно отметил передвижение Булочки. Он внезапно присел, и кирпич Булочки ударил лишь воздух. Зерно подорожника перехватил инициативу и контратаковал с помощью размаха. Это был низкоуровневый навык, видим, который мог сбить с ног. Однако его эффект был самым ужасным среди всех 24 классов. После использования размаха цель быстро падала на землю. Сбивающий эффект был очень легкий, его было очень трудно разглядеть. Однако действия Ван Екси нельзя было назвать обычными. Во время выполнения размаха он тут же пролетел на метле небольшое расстояние, и после чего не успел Булочка упасть, он тут же подбросил его в воздух. После 6 последующих размахов двое поднимались все выше и выше в воздух. Зерно подорожника завершил серию атак тяжелым ударом, отправляя Булочку на землю. А сам тем временем не спеша опустился неподалеку от него. Подобная атака могла быть проведена благодаря пассивному умению ведьм, которое изучалось после смены класса – мастерство владения метлой. Метлы могли использовать лишь ведьмы после выбора класса. Персонажи без специализации могли использовать подавляющее большинство оружия. Однако были несколько специфических видов, которые были им недоступны. К примеру, световой меч мастеров меча и метлы ведьм. Пассивное мастерство владения метлами позволяло ведьмам использовать череду последовательных атак, находясь в воздухе. Не у всех классов были подобного рода навыки. Имея в своем арсенале такой навык, ведьмы были головной болью для многих других классов. Действия Булочки были далеко не медленными. На арене он получил неплохой опыт сражений, однако сейчас был с легкостью повержен. После череды последовательных атак и удара о землю, Булочка планировал использовать быстрое восстановление, однако не успел сделать этого вовремя. Его тело врезалось в землю, образуя небольшую вмятину. Это не было совпадением. Это было спланировано Ван Екси, когда он находился в воздухе. Он предвидел, как упадет Булочка, и сделал все для того, чтобы тому было тяжелее использовать быстрое восстановление. Если его суждение или скорость рук были бы недостаточными, он не успел бы вовремя провернуть подобный трюк. способности профессиональных игроков продумывать свои действия наперед намного превосходили способности обычных игроков. После того, как зерно подорожника приземлился, к нему тут же с копьем наперевес направилась мягкая мгла. Ее движения были подобны стремительному потоку. Однако у пассивного мастерства владения метлами не было отката, и он мог быть использован в любое время. Зерно подорожника вскочило на мету и в очередной раз улетело. Тангру посылала мягкую мглу влево и вправо, однако что бы она ни делала, так и не смогла его поймать. После того, как булочка несколько оправился, он тут же двинулся на помощь Тангру. Однако в итоге двое игроков стали подобно шарикам в руках умелого фокусника. Седьмое поле и спящий месяц при сражении с Тангру или булочкой не смогли бы победить. Однако в качестве наблюдателей они определенно были лучше этих двоих. В это время... «Скажи привет моему кирпичу!» Довольно долгое время Булочка не мог даже задеть своего противника. Разозленный, он бросил кирпич. В это время зерно подорожника подхватил кирпич в воздухе. Время для перехвата было выбрано идеально. После этого он отправил кирпич его владельцу. «Твою же мать!» — воскликнул Булочка. Он уже было собрался увернуться от кирпича, когда перед ним засиял меч и развалил его на куски. Йосю наконец-то вступил в дело. Он использовал рисунок мечом, аккуратно разбив кирпич. Зерно подорожника отправил магический снаряд в мрачного орда, после чего снова уселся на метлу, готовый в любой момент к побегу. Неожиданно Йосю проигнорировал эту магическую атаку и использовал сокрушение гор, чтобы отправить себя вперед. Это сокрушение имело намного больше приоритет, чем магический снаряд. Даже после поражения снарядом он только получит урон, но навык не будет прерван. Сокрушение гор практически достигло зерна подорожника. Однако он неожиданно прыгнул вперед, оставляя позади себя волну от использования навыка. После этого он снова прыгнул, разворачиваясь на 180 градусов. Однако после использования рухнувшей горы, мрачный орд, казалось бы, исчез. Техника теневого клона. Даже несмотря на то, что Ван Якси мгновенно все просчитал, ситуация выглядела для него не лучшим образом. Мастерство владения метлами не позволяло летать туда-сюда, как только захочется. Ван Якси, недавно находившийся в воздухе, развернулся и прыгнул. После прыжка он опять находился в воздухе и до тех пор, пока не приземлится, не мог использовать метлу для полета. Не имея возможности сбежать, Ван Якси в очередной раз развернул зерно подорожника на 180 градусов. Как и ожидалось, после использования техники теневого клона, мрачный орд появился как раз позади него. Он тут же использовал навык страйкера «Печать орла». Зерно подорожника сделал размах и попытался ударить мрачного орда в тот же момент, как сам был атакован. В ситуации, где он не мог уклониться, ему оставалось лишь использовать стратегию, при которой оба игрока получили бы урон. Однако после использования печати орла, мрачный орд не продолжил атаку. Он поднял меч и использовал защиту в воздухе, тем самым блокируя горизонтальный взмах зерна подорожника. Настоящий владелец зерна подорожника стоял позади Ван Якси в изумлении. После молниеносного обмена ударами в воздухе, единственным проигравшим оказался Бог Якси. Кто же на самом деле был этот мрачный орд?